радиоспектакля «Бронепоезд 1469» по повестям и пьесам Всеволода Иванова. Автор инсценировки Борис Дубинин. Действующие лица и исполнители. Пекливанов, заслуженный артист РСФСР Юрий Каюров. Вершинин, заслуженный артист РСФСР Петр Щербаков. Васька Окорок, артист Всеволод Шиловский. Знобов, артист Михаил Жигалов. Низи Ласов, народный артист Союза СССР Юрий Яковлев. Абаб, заслуженный артист РСФСР Роман Филиппов. Варя, невеста Низи Ласова, артистка Елена Шанина. В остальных ролях и эпизодах заняты артисты московских театров. Постановка заслуженного артиста РСФСР Бориса Дубинина. Музыку композитора Алексея Николаева исполнял Государственный оркестр кинематографии под управлением народного артиста РСФСР Эмина Хачатуряна. Народные песни исполнял фольклорный ансамбль под руководством Дмитрия Покровского. Звукорежиссер Борис Жорников, музыкальный редактор Ольга Трацевская, звуковое оформление Петра Бондарева, ассистент режиссера Ирина Карасева, звукооператор Галина Тимченко и Зоя Сорокина, редактор Любовь Юнина. К концу 1920 года почти вся Приморская область, за исключением южной части, была очищена от белогвардейцев и японцев. Почетную роль в этом сыграл бронепоезд «Полярный 1469» под командой Никиты Вершинина. И по настоящее время стоит он всегда приготовленный к бою и защите СССР. Вы слушаете радиоспектакль «Бронепоезд 1469». Устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы тканные носицы, пестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шхуны, лодки рыбаков. Похоже было, Владивосток, огромный приморский город, жил своей привычной жизнью. Но уже томительная тоска наложила язвы на лица людей, на дома, даже на море. Опять то окна. Машенька, там море. И виден довольно большой кусок крепости. Русское море. И корабли интервентов. В городе очень тревожно, Илья. Опять расклеены афиши. Всюду обещают огромные деньги за тебя. Не волнуйся, Маша, обойдется. Опять дождь идет. Каждый час ареста жду. Пошла булки покупать, я против нашего дома. Японец с корзинкой бумажных цветов. А дед словно не бумажные цветы, а шелк продает. Значит, шпик. Ну-ну-ну-ну. Что ты, Маша? Шпиков много, авось не поймают. Ты не волнуйся, Машенька. Товарищи правы, Илья. После твоего побега из тюрьмы нельзя оставаться в городе. Ты должен уйти в тайгу. Нет. Я держу себя, Илья. Ну, ты знаешь, физически я не могу. Что ты, Маша, Маша, перестань. Боже мой, это за тобой. Ничего, ничего. Это Семенов. Он всегда шикарно ездит, изображает этого гуляку. Пойди, открой ему и согрей-ка нам чайничек. Здрасте. Здрасте, Илья Герасимович. Садитесь, товарищ Семенов. Ну, рассказывайте, что нового в городе? За вашу голову уже обещают не 30, а 250 тысяч. Ого. Пикливанов поднимается в цене. Значит, наше дело растет. Это наше. А, пойду открою. Угу. Ох, и дождь хлещет. Да. Дождище. Семенов, у вас арестов нет? Троих взяли. Ты уж Пикливанову об этом не говори, зачем расстраивать? Ну, само собой. Товарищи, товарищи, вот сюда одежду вешайте, вот сюда. Хорошо бы на японца-то прокламацию пустить, чтобы ему сердце насквозь прожечь. А где ее печатать? А типография штаба округа зачем? А. Там же существует ячейка. Товарищи, проходите, проходите, времени у нас в обрез. Что там, столпились? Здравствуйте. Прошу, здравствуйте. Пора начинать. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прошу слова. Пожалуйста, товарищ Зногов. Ставлю вопрос. Товарищу Пикливанову нельзя оставаться в городе ни одного лишнего часа. По имеющимся у меня сведениям, белогвардейская контрразведка напала на ваш след, Илья Герасимович. Что же вы предлагаете, Зногов? Ну, давайте прервем заседание Ревкома, присядем на дорожку, запакуем председателя Ревкома в чемодан и унесем. Так, что ли? А ты зря шутки шутишь, Илья Герасимович. Заседание проведем, коли ты собрал всех. А потом верный путь тебе в тайгу. Надежные люди есть. Вот, вот что, друзья мои, оставим-ка это. Есть вопросы посерьезнее. Вам известно, что японцы объявили о сохранении ими нейтралитета? Может, теперь на свои острова уберутся? Не будем же мы ждать, когда они туда уберутся. Власть должна быть в наших руках. Тогда они скорее уйдут. Так это что же, восстание? Да. По постановлению Совета народных комиссаров Сибири, восстание назначено на 12 часов дня 16 сентября 1919 года. Начальный пункт восстания – казармы артиллерийского дивизиона по сигналу. Но, товарищи, выступление преждевременно. Нет, нет, ну, надо подождать. Дождали, достаточно. Верно, Семенов, верно. Пора, пора. Вы не считаетесь моментом. Ну, давайте спокойно все обсудим. Прежде всего. За что мы воюем? Мы воюем за мир. Это демагогия, товарищ Зногов. А почему же, позвольте узнать? Мир всем, кто трудится. Пахарю, как вершине. Рабочему, как вот Зногов. Но мир, великий мир труда и социализма придет через большие битвы. Наука, как побеждать интервентов, помещиков и буржуазию. Очень трудная наука. Товарищи, преждевременное восстание. Опасная штука. А безопасных восстаний вообще не бывает. Илья Герасимович, Лиханцев сообщил мне, что артиллерийские склады пусты. Снарядов в городе нет. ко мне. Вот это да. Сведения точные? Да, точно. Генерал Сахаров увез все снаряды в Тайгу. Снарядов нет. Снарядов. Ну, ладно. Немаловажный вопрос, товарищи. Я бы сказал, самый главный вопрос о партизанах. Крестьяне действуют разрозненно, малыми группами. Надо соединять их в армию, дисциплинированную, стойкую. Соединив их, выйдем уже с дорожную линию, перережем ее. Интервенты плынут назад, а тут их встретит восстание в городе. А объединить партизан нужно под командой Вершинина. Никита Егорыч из всех мужицких голов, голова головейшая, право. Но Вершинин туча. Куда ветер, туда и он с дождем. Куда мужики, туда и Вершинин. Самое чудо из чудес, товарищи, русский народ. Ну, возьмем хотя бы того же Вершинина. Давно ли это был простой рыбак, пахарь, охотник? Да. Так, теперь мы должны подсчитать свои силы. Прежде всего, поднимем деповских рабочих. А потом к грузчикам. Да, а потом к порту и к крепости. Атака. В назначенный час восстания на трамваях со всех концов города появляются рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода и захватывают учреждения. Телеграфчанин не сорвется. Не должно. Не имеем права. В дальнейшем Ривком будет руководить операциями. Это правильно, что сначала в порт. Конечно, так люди надежны. Да, и вот что, товарищ Снобов. Вам нужно отправиться к Вершинину. Мне? Да, вам. Познакомите его с нашим планом и вернетесь. Убедите его, чтобы вышел на линию железной дороги, перерезал ее и отбил снаряды у генерала Сахарова. Снаряды нам нужны. Снаряды. Объяростил народ. Зверствуют каратели. Села жгут. Никого не щадят. Ни стариков, ни детей. А вы снова вообще настаиваете, чтобы я скрылся в тайге? Илья Герасимович. Интервенты будут убивать в деревне и городе беззащитных детей и женщин, а я буду отсиживаться в тайге? Так я... Интервенты будут захватывать Россию, уничтожать ее народ, сжигать ее великую культуру, а я буду отдыхать в тайге? Нет. Надо скорее готовить восстание. Поголовное восстание. Таково, я полагаю, будет последнее решение Ривкома. Кто за? Прошу поднять руки. Единогласно. Партизаны шли, родная земля сладко прижимала своих сынов. Лес был как море, и море как лес, только лес чуть темнее, почти синий. От колес телег отлетала последняя пыль и последний деготь родных мест. Темной ночью, в верстах в 30 от Кудринской заводи, в селе, сожженном карателями, стоял Никита Егорыч Вершинин, окруженный крестьянами, выборными от разных сел. От всех назначенных властей собрались. От всех, Никита Егорович, от всех. Давай, Вершинин, начинай. Чего тянет? От вас, старики, ждем совета, а от вас, молодежь, силу. Совета куча. Ох, силы. Надо отвалить. Ну что ж, мужики, помогайте. Надо Россию спасать. Надо. А может, по бойчей ответите? Да ведь ответили, Никита Егорович, чего? Кто тут Сосновский? Мы, Никита Егорович. Сосновцев здесь много. Ну, да. Чего это он достал? Мужики. В Сосновской волости, как раз возле Кудринской заводи, сказывают, начальство отрезало генералу Сахарову 5000 десятин земли. Сказывают, тоже он на эту нарезанную ему землю войско привел. Верно? Верно. Солдат полно. Войско много. Высок хороший. Мог не привезти войска. А наша земля жирная, от того к ней барин или не может. Мужики, вот дал мне товарищ Пикливанов землемерную карту всех властей и вашей тоже. А вот стоит тут Миша, студент. Привел я его к себе из города в отряд, и будет он теперь, значит, землемером. Да я в горном институте учился, Никита Егорович. Это разве гора не земля? Земля только что потверже пашни. Гору умеешь мне, а с чего ж пашню не намерить и не разделить? А разве нам пора делить землю? А ну, Миш, посвети. Вот у меня в руках фотографии. Узнаете? Каратель, как не узнать? Генерал Сахаров. Ох, зверю. Вот, верно. Ему отрезано на карте земли столько, что мы его землю вровень закроем его портретом. О, как! Так видишь? Приблизительно, Никита Егорович. А говоришь, не знаю землемерства. Кто тут? Мелко написано, не пойму. Министр земледелия Приморского правительства, скотопромышленник Пименов. Вот, Пименов. Накрывай его земли, вот. Дальше, кто на этой карте? Атаман Малашин на этой. Накрывай. Это кто, мужики? Узнаете? Купец Поляев, Григорий Иванович. Поляев, накрывай. Это? Кулакаба. Отцу. Я его сынка Ивана Аристарыча было время ремнем порол. Верно? А теперь он прапорщик, его благородие. Накрывай. Вот, мужики, вся земля поделена. Либо отдана на кулаку, либо купцу, либо казачьим атаманам, либо генералам. Да еще об интервентах не забывайте. Им тоже немало надо. Вот для них-то вы и будете отрабатывать эти земли. Это что? Барин идет на землю! Так что же делать, мужики? Пусти-ка меня! Чего тебе, дед? Земли! Какой волости? Мутьевской, Никита Егорович. Миш, где у нас Мутьевская волость? Нет ее, Никита Егорович. Как так нету? Нету, дед. Как видишь, все барскими портретами закрыто. А я вот этим баром покажу. рады. Мать берет друган покон, красным нет пощады. Мать берет, Россия ждет счастья и отрады. Мать берет друган покон, красным нет пощады. Саша, я сегодня веселая. Вот как? Отчего? Из-за тебя. Да, господа, поздравьте моего брата Сережу. Он вступил в дружину Святого Креста. Епископ Макарий сам будет командовать дружиной. Вы представляете, господа, когда он наденет высокие охотничьи сапоги и сядет на лошадь... Да, это будет внушительно. Превосходно, господа, просто превосходно! Капитан Незеласов сегодня не в духе. Да, господин фон Кюн. Я сегодня не в духе. Зато у вас прекрасное настроение. Господа, господа, не надо ссориться. Сегодня такой превосходный вечер. Говорят, капитан, вы в тайгу. На усмирение мужиков. Мой бронепоезд здесь нужнее, господин комендант крепости. Что, я пошутил, капитан. Вашим бронепоездом я не командую. Чепуха. Я хочу ловить Пеклеванова, и никто, кроме меня, его не поймает, клянусь. А почему именно вы? Потому, фон Кюн, что вы пьянствуете, а я изучал город и знаю его как свои пять пальцев. Господа, господа, давайте петь. Варюша, любимая. Варюша, милая. Говорят, что ветрено бываю, все говорят, что любить я не могу. Но почему же я сердцем пылаю, или его я забыть не могу? Но почему же я сердцем пылаю, или его я забыть не могу? Многих любила, всех я позабыла, лишь одного я разлюбить не могу. Но почему же я сердцем... Да ну, господи! Варюша, милая, спой. Господа, встречаю сегодня городского голову Преображенского Трофима Ефимовича. Помните, Александр Петрович? Помню. Вот бесстрашный человек на собственной тройке от Самары до Омска бежал. И только в Омске в поезд пересел. 1000 верст. До океана добежали. До самого Тихого. Дальше бежать некуда. Евгений. Простите, что вы сказали? Да, в самом деле... Незеласов, что за слово такое Евгоней? Евгоней – племя, обитавшее в глубокой древности в северо-восточной части Апеннинского полуострова. Оно было вытеснено оттуда винетами. И уже нет. Нет ни Евгонеев, ни винетов. Тех и других вытеснили. Тех и других забыли. Вот и нас с вами, господа, также вытеснили. И так забудут, то даже в словарь не попадешь. Все. Все, господа, пора и честь знать. До свидания. Не забывайте нас, полковник. Благодарю вас, мадам. До свидания. До свидания. Вы идете, фон Кюн? Да, я с вами. Мы с вами проводим вас, господа. Варюша, да? Марш вперед, Россия ждет счастья и отрады. Ну, и я пойду. Прилягу. Ну вот, мама, все разошлись. Сашенька, к тебе приходил прапорщик Абаб. Он только что из деревни, из карательной экспедиции. Да-да. Господи, когда это все кончится? Что именно? Все, Сашенька, все. По улице идешь, теснота. Во всех окнах узлы да чемоданы. Теснота. Я как посмотрю, это еще просто счастье, что мы в цветочном магазине поселились. Другие в совершенно неприличных местах живут. Да-да. Ах, как ненавидел капитан Незеласов эту дурацкую квартиру. Дешевка, пошлость. А мама довольна. Доволен и Семен Семенович, доволен и Сережа, и даже Варя. Хотя у нее превосходный тонкий вкус. Да-да, квартира, логово. Раньше здесь, в центре города, был большой цветочный магазин. А теперь, видите ли, живет знаменитый капитан Незеласов, о котором высоко отзываются все, вплоть до союзного командования, и которого из-за этих высоких отзывов не повышают в звании. Зависть, зависть, интриги, боязнь Бонапарта. Входите, входите. Здравия желаю. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, это вы, Абов? Вы что же, искали меня? Так точно, господин капитан. Целый день на бронепоезде три раза был. Я редиску хорошую на базаре нашла. Пойду помою. Так чего ради вы искали меня, Абов? Вследствие приказа на штаба Восточного фронта генерала Спасского сего числа назначен ваше распоряжение для действия против партизан. Позвольте, но ведь вы только что их усмиряли. Пожег, побил, да не всех. Тайгу приказано. Приказано? Кто приказывает? Кто приказывает? А вам известно, Абак, что бежал из тюрьмы Пеклеванов? Раз бежал, поймают. Кто? Наши поймают. А наши не поймают. Японцы поймают. А японцы не поймают. Американцы поймают. Кто-нибудь да поймает. А если не поймают? А если не поймают? А если Пеклеванов поднимет восстание? Кто подавил все выступления рабочих? Я. Мой бронепоезд. В сущности говоря, мне пора командовать гарнизоном. И в чине полковника, не меньше. А я по-прежнему капитан. Нет уж. Нет уж, ни в какую тайгу я не намерен отправляться. К тому же бронепоезд нуждается в ремонте. Так и передайте генералу Спасскому. Папа, добрый вечер. Здравствуйте, барышня. Ну что, в тайгу, в леса, в горы? Так точно. Ах, какой душевный подъем. Победить большевиков или умереть? Да, господа, белую армию спасут лишь дружины Святого Креста. Крестоносцы. 5000 верст вы бежали к Тихому океану только за тем, чтобы выдумать эти дурацкие дружины Святого Креста. А ты что, не бежал? Ты что, упал с неба? Варя, Варя, интриган. Ну, разумеется. Разумеется, те господа, с кем вы имеете честь всякий раз обедать у генерала Спасского, они, конечно же, не интриганы. Они рыцари, да? Это они так лестно отзываются обо мне. Так вот, знаете, милая моя, плевать я хотел и на обеды генерала Спасского, и на всю эту шаркающую ножками сволочь. Боже мой, Саша, да ведь ты ревнуешь меня. Вот еще. Просто мне неприятно, Варя, что ты слишком часто бываешь там и слушаешь всякий вздор. В конце концов, ты моя невеста, я имею право. Ну так слушай, я тебе все скажу. Да, на обеде у Спасских говорили о вас, капитан Незеласов. И не я. Я лишь начала. Говорили все союзные офицеры. Незеласов, вас считают самым умным, смелым и непреклонным. Без вашей помощи союзные войска не смогут проникнуть в тайгу, разбить партизан. Верно, барышня. Вы не понимаете ничего, Евгений. Партизаны сильны тем, что в городе есть Пеклеванов и большевистская партия. Уничтожим Пеклеванова и партию, партизаны сами рассыплются. Нет, нет, нет, вы не правы. Слышите? А? Слышите? Американские войска маршируют. А, да-да. Как красиво. Орлы. Братушки, да. Помогите мне принести самовар. С моим удовольствием, мадам. Саша, ты на пороге счастья. Союзники вспомнили твои подвиги. Ну, разве генерал Спаски посылает тебя в тайгу? Союзники. Сибирь будет принадлежать не генералу Спаскому, а им. Помоги им раздавить партизан. Это займет немного времени. А там возвращайся, сбрасывай Спаскова и сам становись на его место. Мне именно на это намекнул полковник, передавший букет для тети Нади. Ну что? Разве я напрасно обедала у Спасских? Что же ты молчишь? Саша, ну что же ты молчишь? Кажется, я действительно был дураком. Варенька невеста, значит, надо блеснуть перед ней отвагой, подумал Незеласов. И надо, чтобы она думала, будто под ее влиянием капитан Незеласов увел в тайгу бронепоезд. Пусть узнает, что Незеласов решил в тайгу. И даже полезно, если она сболтнет про дерзость Незеласова. Бонапарт тоже был дерзок на язык. А если не так, то и черт с ним, с самим Бонапартом. Мы будем похлеще. Вот сюда. Сюда, прапорщик. Поставьте самовар. Ой, осторожно. Не извольте беспокоиться, мадам. Господа. Господа, я ошибался. Да, да, да, да, да, да, я ошибался. Пеклеванов вздор. И затем, какое там восстание, когда город полон союзных войск? Прапорщик Абаб. Слушаю, господин капитан. Доложите генералу Спасскому, я завтра же выполню его приказ. Через день мы в тайге, через неделю обратно. И вот тут, милостивые государи, я у вас порядочек на виду. Будьте покойны. В тайгу, Абаб. В тайгу! Шестой день партизаны трех волостей с короткими отдыхами устало шли черными тропами. Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и вялый ветер. И тело у них было, как гранит из сопок, как деревья, как травы. От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы, ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике, пустота, бессочие. вокруг какие богатые пашни, кабы ни кошеный луг не истоптали солдаты, кабы нивы не пересекли окопы с колючей проволокой, кабы на холмах не укрепился сам генерал Сахаров. Сюда. Где мужики? Что они? Отползли! Отступили! Винтовок испугались. Да не винтовок, Никита Егорович. На позиции генерала Сахарова гляди-ка, пушки. Того гляди, как грохнут. Да, пушки оно, конечно. Чего оно, Миша? Ничего не оно. Ну, пушки! Пушки. Васька, а? Пойди к мужикам. Скажи, что я их люблю. Я их, скажи, сильно люблю. Так люблю, что вот сейчас стану во весь рост перед винтовками, окопами, перед этой самой колючей проволокой, перед пушками. И буду стоять до тех пор, пока мужики не вернутся или пока меня не убьют. На землю буду стоять. За Россию. Ползи, Васька, песня. Мига, Никита Егорович. Мига! Кури, Миша. Не курю, Никита Егорович. Неужели встанете? От чего не встать? Ой, осторожнее. Пули-то свищут. Никак я этого понять не могу. Ай, не надо. Ты себе лежи, Миша. А луга-то, голубчики, некошеные. Жаль глядеть. Трава по пояс, пройтись бы с косой. И впрямь пушки. Генерал-то Сахаров тоже по-своему прыткий. Только мы у него снаряды все равно возьмем, раз Петлеванов просил. Справедливый человек он, Петлеванов. Слушай, этот Васька окорок. Ложитесь! Никита Егорович, убьют вас! Что же это делается? Боже милосердный! Поймите же, мужики, Вершинин под пулями стоит, а вы во враге отдыхать. Ради любви к мужикам, говорит, стою и буду стоять, пока это не убьют меня белые. Слова какие? Господи! Так пусти же! Так пусть! Пусти! А у меня сердце болит. Убьют Вершинина на всю жизнь. Обида! И то обида. Нехорошо мы сделали, мужики. Нехорошо. Нехорошо и стыдно. И нехорошо мне, и стыдно. И чего я вас, дураков, послушался? Вставай, мужики! Вставай! Выручать Никиту Егорыча надо! Вставай, мужики! Братцы! В атаку! Вперед! Ура! Thank you. Васька, а у нас тоже всякие вояки есть. Видел? Отступили. А еще большевиками себя называют. А надо бы тебе, Никит Егорыч, ячейка. Будь ячейка. Они ни за что не отступили. Откуда ее взять, ячейку? Так может это, наберем? Об этом надо с Пеклеванова посоветоваться. Очень он мне доверяет, а я ему в 10 раз. О как! Никита Егорыч, глянь, кого поймали. Генерал Сахаров? А ты кто? Вершинин, мужик. Вижу, что не баба. И смерть! Касаться погона. Только зря русское золото носишь. Что с ним делать, деды? Расстрелять. Повесить бы, Никита Егорыч, прав слово, лучше повесить. Наших он вешал с усердием, ну и нам надо поучерствовать. Опять же расстреляешь, надо могилу копать, землю на него тратить. А тут повесим на сосне, пушай болтаться. И ворону пишет. Пропустите, пропустите меня. Чего тебе? Я адъютант генерала Сахарова. Это изверг. Я негодовал на него и негодую. Разрешите мне, гражданин командующий, веревку. Чего? Разрешите ему веревку намылить. Испытаю истинное удовольствие. Веревку? Своему командиру? Ах ты, сукин сын, сукин сын ты. Я бы тебя расстрелял, генерал, но старики у нас нынче страсть злые. Пиши, окорок, ему приговор. Постой. И этого тоже пиши в приговор. Его повесить первым. Как банка с червями потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол. Всюду пыль, грязь, на всем клеймо бегства. Чахоточная беженка с землистым лицом мелкими шажками бегала по станции. Ее видели сразу во всех 12 эшелонах беженцев. Хлопали двери с ремнями, заменяющими ручки, а в одном из вагонов играли на рояле, пахло из теплушек потом и пеленками. Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеивал по теплушкам плакаты и оперативные сводки штаб-верха. Хотя никто не знал, где этот штаб-верх и кто бьется с большевиками. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод. Господа, вы не знаете, почему здесь остановился бронепоезд? На 20-й версте разобран путь. А нашего состава отцепили паровоз. Но где же союзные войска? Почему всюду разговоры о партизанах, о вершине? Господа, господа, соблюдайте душевное равновесие. Но каком это залог здоровья и успехов, господа. И в конце концов, безопаснее всего на станции, господа. А не среди тайги. Господин начальник станции! Почему здесь остановился бронепоезд? Позвольте мне пройти, господа. Вы не должны обманывать. Отстаньте от меня, господа. Отстаньте. Дымом пахнет. Это Вершинин. Вершинин подсоб тайгу. Мы сгорим заживо. А вы целомудрие наблюдаете, душевное целомудрие. Не волнуйтесь, господа. Не волнуйтесь. Все ложь! Чита взята! Во Владивостоке большевики! Ничего подобного! Ничего подобного! Уши у вас чрезмернейшие! Сообщение с Читой имеем, господа! Да, вот сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса разыскивали. Вы слышите, господа, няньку разыскивали. Няньку разыскивали. Четыре разыскивали няньку. Ищет няньку, да. Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт побери. А вот и сам господин капитан, командир бронепоезда. Можете спросить у него. Господин капитан, ваш бронепоезд нас не бросит, господин капитан. Кто вы, мадам? Разумеется, наш бронепоезд защитит вас. Позвольте полюбопытствовать, господин капитан. А такого бронепоезда нет у большевиков? Уверяю вас, господа, такого бронепоезда, как мой, нет на всем Тихоокеанском побережье. Ура! Как приятно это слышать! К тому же, господа, у нас отличный новый машинист. Он очень верен белому движению и не предаст нас. Верно, Никифоров? Я, ваше благородие, поезда вожу по закону, по инструкции. Сказано по инструкции, паровоз во главе поезда. Я не могу вести бронепоезд, когда мне велят ставить паровоз в середину состава. Я закон чту больше Бога, ваше благородие. Здесь закон я. Беженцы обрадованно закивали головами. Они-то уверены в силе капитана Низеласа. И если еще эта сила вдобавок помножена на преданность нового машиниста, тем лучше. Ах, как приятно видеть такой могучий бронепоезд. Сколько стали, пушек, грохот, дым, какие подтянутые артиллеристы. И как вежлив сам командир бронепоезда, которому, видимо, предстоит великое будущее. Господин капитан. Прошу извинить меня, господа, но дела. Телеграмма из штаба генерала Спасского. Ну? Партизаны у рельсов. В телеграмме пишут, у рельсов Вершининский отряд показался. А в городе? В городе спокойно. Этот Пеклеванов непременно у Вершинина. Почему? Всех обвел. Разве бы он мог без Пеклеванова такое с генералом Сахаровым? А что с генералом? Где он? Нет его. Прапорщик, кто наше начальство? Кто наше непосредственное начальство? Генерал Сахаров. Ага. А где он? Партизаны повесили. Так. Значит, мы с вами одни. Союзники подходят на помощь. А им известно о судьбе генерала Сахарова? Пока нет. Так и не сообщайте. Убегут? Непременно. Люблю, когда союзники бегут. Добра оставляют много. Воду набрали? Никак нет, приказа не было. Живо набрать воды и приготовить бронепоезд к отправлению. Воду так воду. Стрелять? Будем стрелять. Очень просто. Что вы там бормочете? Исполняйте приказания. Слушаюсь, господин капитан. Превосходно. Вакансия свободна. Кого-то назначат на место Сахарова. Странно все-таки, как же это Вершинин, мужик, мог захватить генерала Сахарова. Значит, Нетиласов должен сейчас во что бы то ни стало уничтожить Вершинина. И тогда аж дух захватывал от подобной перспективы. И тогда он встанет на место Сахарова, иначе и быть не может. Ах, какая отвратительная грязная станция. И неужели именно на этой станции родится слава железного и непреклонного капитана Нетиласова? Партизаны тайгу подошли и расстреливают! Вершинин в подходе! Ну-ну! Девайсятели! Не трусь! Господин капитан, бронепоезд к отправлению готов! Господин капитан, что же это? Вы же обещали не бросать нас! Господин капитан! Отойдите от ступенек, мадам! Партизаны подожгли тайгу! Я чувствую огонь! Да ну, папа! Уберите ее от меня! Торт по теплушкам! Не вертитесь под ногами! Бейте их к черту! Прапорщик Абат, отправляйте бронепоезд! Ну, бронепоезд 1469. Последнее слово российской техники. Вперед к славе! Thank you. Никита Егорович, идут! Вот, смотри! А всем дорогам валит народ! Ты аккуратней, Васька, а то, глядь, с крыши свалишься. Какая волость подошла? Решатинская волость, Никита Егорович. Решатинцы пойдут на Тамбольскую просить. Решатинцы, поворачивайте на Тамбульскую просеку! Выдайте им обвооружение сколько надо. А там кто? Мутьевская волость появилась, Никита Егорович! Мутьевцев на прислужный тракт. Мутьевцы! Мутьевцы хорошо дерутся, Никита Егорыч. Не с ними. Можно? Когда тебе, Васька, будет можно, сам скажу. Кто еще подошел? Митрофановцы! А там подали-то кто? Осмовцы идут. Сколько народу-то поднял, Никита Егорыч? Поди! Миллион! Василий, от моста вестей все нет? Нет, Никита Егорович. Нет, а те что? Что забыл на колокольне? Я помолиться хотел. Вошел, а в храме-то пулеметы, да и ружьи. Вы что, можем сделали, дьяволы? Благорушить хочете? Дед, тебе Россия нужна? Россия? А как же мне без России жить-то? Ведь я тоже русская. Ну так молись, дед, за Россию. За то, чтобы мост через Муклёнку хорошо взорвали. Взрываешь? А кто мост этот строить будет? Опять мы? А Бог что скажет? Бог? Бог-то Бог, да сам не будь плох. Бог вон дал карателям все село спалить, а себе колокольню оставил. Нам такого Бога не надо. Ах ты, антихрист! Откуда он взялся, провокатор Тиковый? Да не горсть этой стерви в зубы, а? Но ты не очень! А ну давай! Которые работают, люди, которым земля принадлежит. Это их дело. Хорошо или плохо жить. Однако, по-моему, хорошо обязаны жить. Илья Герасимович Пеклеванов, верный человек, говорил, полной справедливости будут жить люди. И как быть по-другому? Что же, зря мы сейчас тысячи людей на вражеские пулеметы бросаем. Покончили с мостом. Успели. Товарищи крестьяне, вечная память нашим братьям, которые сейчас бились у моста, подвели под него динамит и погибли. Никита Егорович, кто-то скачет. Из города, от Лифтову, от Лифтову из города, от Лифтову. Давай его сюда. Да ведь это Знобов. Знобов. Здорово. Васька. Ну? Здорово. Вот это да. Вот это встреча. Вот самого германского фронта не видели. Никита Егорович, командирован я для общей директивы по деревням, а вам ревком приказал сказать, что все к восстанию готово. За снаряды тебе Илья Герасимович велел кланяться и благодарил. Пекливанов сам. И письменно пишет, дескать, ждем, Никита Егорыч, всю вашу армию в город. Василий, вдарь в колокол, зывай народ. А мы, брат Знобов, мост на 200-й версте взорвали. И бронепоезд 1469 от антервентов отрезали. Бьетесь вы славно. Ну, мы тоже в городе селенок немало накопили. Мужики, слово скажет член городского подпольного ревкома снова. Товарищи, революционный, пламенный вам привет, товарищи партизаны, от штаба восстания в городе. Восстание в городе вспыхнет с минуты на минуту, и оно будет сокрушительным для интервентов и тех мерзавцев, которые им продались. Так сказал Пекливанов, так сказала партия. А что она скажет, то верно. Товарищи, вы взорвали мост, вы громите войска интервентов, вы разгромили уже белые войска, вы отрезали от интервентов бронепоезд 1469, вы идете к городу, и мы вас там встретим с честью в нашем славном портовом городе. Рабочий класс Дальнего Востока еще раз покажет, как он может биться за советскую власть. Спасибо за ласковые слова, товарищ Знобов. От нас, Пекливанову, скажешь так. Все твои приказания, Илья Герасимович, получили и выполним. Мы идем к городу. Слышите, мужики, идем к городу. Поднимай восстание, Илья Герасимович. Поднимай, Илья Герасимович, не давай землю. Никому земли православной не давайте. Гоните всех. Мира хотим. Со всей Сибири идут на войны. За советскую власть бороться. Пахать нам всем надо, и будем пахать, потому за нас Питер, интернационалы, все другие земли за нас. Верно, снова. С того живем. Ну, прощай, Никита Егорович. Будь здоров, снова. Ну, вот. Прощай. Терпилки! Прощай, я далее покатил. Ну, кажись, слава богу, хорошо. Пойди, Миша, с почетом встреть героев, которые при взрыве моста уцелели. Православные! Православные! Наши ты мужики американца вымали! Ну, подымайся и давай, давай, давай, давай, американец. Вот сюда становись. Никита Егорыч, который... Да вот он перед тобой. Ты рассказывай скорее, как поймали-то. Так привели мы его к тебе, Никита Егорыч. Как значит о справедливости твоей, слава. Наш полк из Воскресенской волости состоит. Знаю, ладно, бьетесь. Сам в какой деревне? Кто? Я-то? Ну, ты-то. Мы-то? Ну, Петино село слышал, но. Пожгли, сказывают. Пожгли. Вот у вас хоть колокольня осталась, а ведь у нас все село спалило. Ну, озлились мы, обворужились, стали под твою команду, Микита Егорович. Давай крушить их иноземов-то. Да понятно, одну муку примам, понятно. А дали-то, дали как? Дали как? Ну, ехали, значит, они, эти американцы, молоко на трошпанке везли. Чудной народ, посмотрю, ведь завоевывать нас приехали. А молоко жрут с шоколадом. Но вы, которых тут побили, а этот вон в ту пору руки задрал. Кричит, пролетар. Ну, прах его знает. Ну, может, он и в самом деле пролетар, а? Вот и привели его к тебе, Микита Егорович. Судите его, мужики, судите. Чего там судить? Пристрелить его! Такой колотальный! И никаких! Кончай его, и все! Ждут, сволочи! Разбежаются! Убить его! Обоз, мужики! Убить! Убить! Человек завсегда можно! Левое дело убить! Очень просто! Вон сколько по нашим деревенским улицам убитых-то валятся! А нонче у нас, братцы, счастье! Мост через Муклёнку взорвали! Генерала Сахарова повесили! Бронепоезд 1469 в угол загнали! Так мы, братцы, пообедаем! Самогонку выпьем, а тогда почесть голой рукой этот бронепоезд заберет. Вот и выходит, что надо, братцы, пропагандировать эту корву. Да ты как про реку-то застегни, Ватька. Давай, Ватька, пузыривай, давай. Человек! А Васька-то любому стеляше! Ты вникай, дурень! Тебе же добра хочут! Мы не разбоем занимаемся, мы свою землю в порядок приводим! Чего вы нам мирной жизни не даете? Comrade! I don't understand! Юника! Совсем чужой земли человек. Устой. По-русски-то не понимать, а? О, бедность. Нет. Он должен нас понять. Тут надо слова найти. Слова надо найти. Их, кабы книжку, да с картинкой. Да какие там картинки-то? Были книжки, да ведь русские, а и все покуренные. Ах ты, мать честная! А надо все-таки дойти до него. Стой! Ты, парень, слухай. Ленин! Ленин! Ленин! Ленин! Hooray! Ура, сказал братцы! Парень! Советская республика! Республика. Republic. Soviet Republic. Hooray! Васька, ты их не буржуев-то! По матушке! Васятка, ты ему вот по иконе разобъясни, она хоть и святая, но и тут ведь святое дело-то! Святая? А мы по святой моем. На! Авраам приносит в жертву Исаака. Очень хорошо. Слухай, вот этот с ножом-то буржуй. Ишь, брюхо-то распустил. Чесает ему с цепочкой на такой брюхо-то. А вот тут, парень, на бревна-то, связанный в юноша, пролетариат лежит. Понял? Пролетариат. И все мы здесь. Пролетариат. Понял? Пролетариат. I am a worker from Detroit Automobile Works. Рабочая. Рабочая. Понял? Рабочий он! Насильно его буржуйцы мобилизовали! Рабочий он, братцы! Смотри! Ну вот, лежит наш пролетариат на бревнах, а буржуйцы его режут. А вот тут, на облаках, в виде Бога, вся эта сволочь империализм сидит, войной распоряжается против нас. Понял? Imperialism. Down with imperialism. Imperialism долой! Братцы, вот и все. Вот и все, Никит Егорыч. Упропагандировали. Накормить его, а потом вывести на дорогу и пустить. Разъяснить всем можно. Надо только сердце иметь. Табак английской, мундир российской, вагон японской, правитель омской. А шарабанной американка, а я девчонка, да шарлатанка. А шарабанной американка, а я девчонка, да шарлатанка. Табак скурил, си, мундир сносил, си, вагон свалил, си, правитель скрыл, си. А шарабанной американка, а я девчонка, да шарлатанка. А шарабанной американка. Да перестаньте вы петь! Никита Егорыч. От моста я, Никита Егорыч. Вижу. Прорывались мы к мосту, Никита Егорыч. А там казаки, да с пулеметами. Отступа нет. И моста-то мы, Никита Егорыч, не взорвали. Не взорвали, говоришь? А грохот откуда мы слышали? Ты, ребята, малоопытная, что ли? Я впереди шел далеко. Но и вышло, что сами себя взорвали. Подбегаю, кровь до шапки. Один только Никита Егорыч, я и уцелел. Уцелел ли? Земляки, товарищи, бронепоезд-то контингентом прорвется? Стыд-то какой! Набрали мы с вами, мужики, Илье Герасимовичу, нахвастались? Ох, горе! Поднимай восстание, Илья Герасимович, мы свое обещание выполним. Где выполнили-то? Где? Всем к насыпи! Всем в бой, бей на бок! Митинг закрываю. Помирать пора. Сгибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок, облитый теплым и влажным ветром, падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобы. Знаете, о чем я сейчас думаю, прапорщик? Никак нет, господин капитан. Вершинин должен, по-моему, атаковать наиболее важный пункт. Какой же пункт наиболее важен, по его мнению? Как вы думаете, Абаб? Муклёнка. То есть мост через Муклёнку. Правильно. Этот мост Вершинин пытался взорвать. Ему не удалось. И сейчас он направит туда все свои силы. Сам будет там находиться, подтянет артиллерию, захваченную у генерала Сахарова. К счастью, у Вершинина не так много артиллерийских снарядов. Как вы относитесь к моим размышлениям об этом? Не моя обязанность думать. Я что, лента обойма? Приказывайте, господин капитан. Пулеметы поставлены на платформе со снарядами? Так точно, господин капитан. Только... Что? Осмелюсь доложить, пулеметов у нас мало. И еще. Ну, говорите же. Зря мы взяли с собой состав со снарядами. Туман, опасно. Лучше бы их не трогать, на станции оставить. Вы, прапорщик, извините, тупица. Да-с. А вдруг партизаны, упаси господи, перережут сообщение? Что ж тогда нам оставаться без снарядов? Нам в город без снарядов возвращаться нельзя. Не всякий признает меня диктатором. А со снарядами всякий. Я прорвусь к морю. И всех отказавшихся мне подчиниться к стенке. К стенке! К стенке! Я диктатор. Я спасаю Россию. Я... Да успокойтесь, господин капитан. Это вам кровь в голову бросилась. Сейчас схлынет. Вот. Водицы испейте. О, Господи. О, Господи. Есть же, кроме этих вонючих, облупившихся стен, тупых лиц артиллеристов, есть же, кроме водки, разврата, другой светлый, спокойный мир. Если он есть, то где же он? Почему все вокруг меня мрачно, однообразно, серо, страшно? Почему? Почему даже кровь кажется серой? Душно. Душно, баба. душно. Откройте окно, баб. Нехорошо, нехорошо. Кокаина, баб. Нету кокаину, господин капитан. Обождать надо. Может, где и достанем. Жду, жду. Жду спокойствия и отдыха. Жду хотя бы немного. А где же союзники, баб? По ту сторону реки Муклёнки, господин капитан. За мостом. Посел, прапорщики, я и без вас знаю, что они за мостом. Почему они молчат, я спрашиваю? Почему от них нет ни одной телеграммы? Почему? Ну, должно быть, подходят. Подходят? А к кому подходят? Может быть, к своим кораблям, а не к нашему бронепоезду? Где наши доблестные белые казаки? Не могу знать, господин капитан. Заклепаны вы наглухо, баб. Мне не с кем переходить в атаку, не с кем. Эх, нам бы только Вершинина изловить. Ой, рабы нерадивые, душно с вами. Когда вы колите скотину, что раньше всего вы отделяете, голову или хвост? Голову, а потом ноги. Я студень люблю. Так вот, Пеклеванов голова, а Вершинин хвост. О, нет, Вершинин тулово. Главная сила мужик. Только он, Александр Петрович, избаловался, сволочь. Его прежде всего пороть надо. А вот вздернет вас мужик Вершинин, вот тогда и узнаете. Ах, каково, повесили, а? Повесили. Очень жаль, очень. Ему бы соседом быть по имению мне. Вы знаете, баб, мне рядом с ним нарезали землю. Кем, господин капитан? С генералом Сахаровым. Ну, вас к черту, баб. Вы мне ужасно надоели. Я хочу спать. Спать хочу. Спать. Спать. Спать. Ледяной дождь. Вылез из приречных болот туман и пополз к мужикам к дороге. Хлопали сапоги по воде, шли партизаны, прибывали и прибывали. Оставляли в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи. Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна. Стой! Ни стука, ни свиста. Ни слыхать, ни видать. Нет, не слыхать. А что ж делать, Никита Егорыч? Лес валить? Загораживать путь? А бождь? Думаю. Тише. Куёт. Вверху в горах где-то. Верно. Гудет. Идет бронепоезд. Вы что, Никита Егорыч, вам почудилось? Тишина. А вот сейчас путя разберем. А вождь, Василий, мужики, мост через Мукленку цел. Ну, пусть он целым и останется. Через него мы этот наш бронепоезд поведем. Обязаны мы, мужики, на этом бронепоезде в город на помощь к Илье Герасимовичу. Приказываю, мужики, путей не разбирать, мост не взрывать, бронепоезд взять в целости. Задача. Приказ тяжелый. В целости? Да как же его взять в целости-то? Его вашим криком не напугаешь? Как же? А думай, думай, Василий. Одним ура на войне много не сделаешь. Думами побеждают, умом. Да чем же его брать-то? Стань там же! Пушки! Своротить рельсы, ты под откос! О, да, верно! Под откос его свали, будь то, слава Богу! Под откос? Не хотите, значит, мужики, выполнять мой приказ? Да приказ мой только что вышел, но люди и задумались. Как его выполнять? Да ты и сам еще не сказал, как его надо выполнять. Это тебе не белка с сосны-то снять. А если бревна накатать на рельсы? Бревна накатать? Правильно, бревна. Бревна он раскидает. Размечет снарядами. А что если рельсы сорвать? Он их восстановит опять же под прикрытием огня. Я знаю. Я в техническом обучался. Идет! Идет. И воет же злобно, и гудит же бешеный пес. Ой, где только наши головы будут? А будут под бронепоездом, коль не будете думать, как взять его. Если бы мертвая туша... Какая мертвая туша? По железнодорожной инструкции для товарно-пассажирских поездов машинист обязан остановить поезд, если он увидит на рельсах какую-нибудь мертвую тушу. Да какая мертвая туша? Ну откуда она? Погодь, Василий. Ну вот вы посылали Семью на станцию, помните? Ну? И он сказал, что в бронепоезде новый машинист, который перед тем работал на товарно-пассажирских поездах. Это если издалека, Миша. А если вблизи, туман-то погляди какой. Если близко, он должен поезд разогнать, дабы ее перерезать с безопасностью, а затем поезд остановить и составить акт. Акт? Хе. Им теперь прямо до актов. Жди. Нет, он остановит. Обязательно остановит. Но ведь по инструкции... Ты не в жизни остановит. Боже, Василий. Миша, а если на рельсах труп лежит? Слушайте, мужики, у них, у бронепоезда, закон старый. Они под старым законом ходят. Ну так вот, по старому закону полагаться, если труп на рельсах, машинист должен остановить поезд. И вот, кто пойдет, товарищи, на рельсы, чтобы, пущай знает, страху много. Бронепоезд разогнан, а все равно нам подыхать. Но только, по-моему, успеет машинист остановить. А как только остановится, голову высунет посмотреть, я машинисту тому, как белке в глаз пулю. А вернее, что остановится, не разрезать ему человека. Ну, товарищи, зарежет. А по что ему не зарезать? Кого ему жалко? Товарищи, ну, да перережет и все. Стрелять не будет даже зря. Все, конечно, перережет. Сам ложись! С Сам? Ну, сам-то я лягу. Никита Егорович, не пущу! Не пускай Никиту! Да лучше мы ляжем все вместе, Мира! Нельзя пускать Никиту Егорыча, он всему нашему делу голова. Лучше все ляжем миром! Да общество не допустит, да? Общество, верно? Кто допустит? Лучше все ляжем! Да, народ скажет, Вершинин лёха выглядели. Да, нельзя, не пущал его. Идет. Тихо стонали рельсы, шел бронепоезд. Уже дышали гукая деревья, и как пенка над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым. Смолисто пахли скалы, голубые гудели деревья, голубые звенели рельсы. Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными глазами. Сосны выкинули бронепоезд. Был он серый, квадратный. И злобно-багрово блестели зрачки паровоза. Товарищи, что же это? Остановить надо! А ну вас! Я лягу! Васька, песня, ты! Я лягу! Гляди, кто-то вверх лезет! Да это нож кидает в Сенбину! Муху какую народ принимает! Сембину, ты от нас забыт не будешь, держись. Василий, собирай гранаты, обвязывайся. Если бронепоезд не остановится, бросайся с гранатами под колеса. Есть, Никита Егорыч. Его ближе и сюда ходит. Его колес крути. И мы слышим, Сембину, пули готовы. Били вагоны пулеметами. Пулеметы были горячие, как кровь. В темноте стремительно, с грохотом рвались снаряды. Партизаны подтаскивали бревна на насыпь и медленно, подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд бил в упор. Белые плоды от ветра падали люди и целовали смертельным последним поцелуем землю. Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше. Земля жалела. Сначала падали десятки, тихо плакали за опушкой на просеке бабы, потом сотни, и выше подымался вой. Партизаны все лезли и лезли. бронепоезд продолжал жевать, не уставая. Орудие! Первое, второе, к бою! Вдоль насыпи прицел 35, трубка 35, огонь! Вдоль насыпи 25, картечь! Огонь! А кому вы бьете, господин капитан? Там тьма тьмой! Не мешайте, Абаб! А почему мы стоим? Я же докладывал, машинист убит, а помощник ранен. Значит, управлять паровозом некому? Так точно. Мерзавцы! Почему они перестали стрелять? Господин капитан! Молчать! Орудие, огонь! Солдаты измучились. Молчать! И воды нету для орудий. Раскалились. Стрелять опасно. Молчать, собак! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Чудовищно болит голова. Кажется, не спал целое столетие. А у коменданта крепости сейчас ужинают. Затем сядут играть в преферанс. Варя приляжет на диван и будет читать. Боже мой! Какую книгу можно читать в такую ночь? Боже мой, все как всегда. Послушайте, Абаб. Чего? Они же перестали стрелять. Почему? Почему, почему? Крышка нам, вот. Я мужиков знаю. Теперь нам крышка. Нет, нет, нет. Нет, прорвемся. Прорвемся к черту. Нам никаких командований, нам плевать. Идите лучше спать. И прапорщик трупы, трупы завтрашнего дня. И я, и вы. И все в поезде прах. Да, лечиться да, все. Надо. Сталь не лечат, переливать надо. Это тут движется, если работает. А если заржавело? Я всю жизнь... был в чем-то убежден. А? Ошибся, оказывается. Ошибку хорошо при смерти. А мне 30 лет, Абаб. 30. 30, Абаб, и у меня невеста Варенька. И ногти у нее розовые, Абаб. Вы мне по службе. Так мне говорить не смей. У меня у самого в Барнаульском уезде невеста. Какое до тебя мне дело? Не желаю я тебя жалеть. Не желаю. Тоска, прапорщик, тоска, вы... Вы же все-таки человек. Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый. И сласки захотел. Поймите, Абаб, поймите, жить. Жить хочется, жить. Или, боюсь, боли мне еще неизвестны. Тяжело, Абаб, тяжело. Не по службе. Я прошу, Абаб. Не хочу. Господин капитан, прикажите открыть огонь. А по кому огонь? По кому огонь? Ни вдоль насыпи, ни на самой насыпи никого нет. Что, вам боязно? А, вы меня сумасшедшим считаете. Прикажите открыть огонь! Да, Абаб, вы правы, люди должны бояться. Должны Бога, Родины, своих близких и особенно своего разума. Не доверяйте разуму, Абаб. Так точно. В морду им, господин капитан! Картечью в морду! Алло, алло, орудие к бою! Орудие к бою! Второе по насыпи, картечью огонь! Огонь, черт возьми! Дайте мне второе к бою, картечью и в морду! Вы слышите огонь? Огонь! Огонь! Очень хорошо. Очень хорошо. А вы что на меня таращите, буркала Абаб? Я в полном уме. Я проводил испытания. Испытания? Да. Я испытывал солдат в любви к России. И оказывается, они больше любят сон, чем Россию. Примите команду над бронепоездом, прапорщик Абаб. Потушите свет. Я ухожу. Господин капитан... Взгляните мне в глаза. Что? С Сумасшедшие? Ну? То-то. Вы еще до сих пор не поняли, почему я вел такой бешеный огонь по насыпи? Я угонял партизан в тайгу. А сейчас я открою дверь и во тьме, и в тишине проберусь по насыпи к союзникам и приведу оттуда машиниста. Слава тебе, истинному Христу, перепугали вы меня, господин капитан. Чего бы вам раньше-то этого не сказать. Шинель. Слушаю, господин капитан. Дверь открывайте неслышно. И ровно настолько, чтобы я мог пролезть боком. Счастливо оставаться, Абава. Я вернусь через часа 2-3. Во всяком случае, до рассвета. Доброго пути, Александр Петрович. Будем вас ждать. Да, ждите. Ждите непременно. Непременно ждите. Дайте-ка еще пару гранат. Ага, вот я сейчас. Погасите свет. Еще немного. Вот так. И, сука, кожали командир-то. Кто там? Лезете. Ну, я сейчас. Опусти, Роган! Прапорщикова! Не твой черед палить. Что, привел Господь, встретились? Пусти наган, да глаза рукой закрой. А то вот перед смертью твоей плюну тебе за всех убитых вами людей, за всю советскую поруганную землю, предатель. Ступай наружу к мужикам. Иди, Егорыч, прости. Иди к своим землякам, они тебя встретят. Ну! Иди! Вперед! Готов, Абак. Не Фиглигов, не Зеватор. Жив еще. Тоже готов. Выкидывай эту падаль. Очищай помещение. Не Фиглигов! Тут еще артиллеристы спят! Вытащи на воздух, а хоти холодной водой, они мне нужны. Никита Егорыч! Паровоз, в исправности. Я осмотрел. Едем, что ли? Кто ж паровоз-то поведет? Конечно, я. А сможешь? Да я же в техническом обучался. Беги, бронепоезд, с воем, с визгом, прямо в город к Илье Герасимовичу. Никита Егорыч, здоровкаться едет. Беги. Есть, с визгом, с воем. Бронепоезд 1469 под красным флагом. Товарищи, либо мы через 5 часов живы, либо всем нам конец. Так неужели ж не покажем себя? Пускай паровоз в куски, но чтоб довести. Хватай по дороге уголь, дрова, разваливай дома, но чтоб быть в городе. Страну спасаем, поняли? И всему составу идти в линию, как причастию. Иди нас на интервентов, Никита Егорыч! Иди! Иди нас! Иди нас! Иди нас! Иди! После нас люди хорошо жить. Это их дело. Я думаю, хорошо обязаны жить стерилы. Под нависшими скалами, все увеличивая и увеличивая скорость, мчится бронепоезд. Городу, к морю. Люди тоже идут, быть может, туда же, быть может, еще дальше. Им надо идти дальше, на то они и люди. Я говорю, я. Пахнет земля, из-за стали слышно, хоть и двери настежь, души настежь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще. Леса нежные, ночные, идут к человеку, дрожат и радуются. Он, господин, знаю, верю. Человек дрожит. Он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля. И он небо и земля. Тьма густая и синяя. Душа густая и синяя. Земля радостная и опьяненная. Хорошо, хорошо всем верить, все знать и любить. Все так надо и так будет всегда и в каждом сердце. Бронепоезд полярный. Вся линия знает, город знает, вся Россия. Вы слушали радиоспектакль «Бронепоезд 1469» по повестям и пьесам Всеволода Иванова. Автор инсценировки Борис Дубинин. Действующие лица исполнителей. Пекливанов, заслуженный артист РСФСР, Юрий Каюров. Вершинин, заслуженный артист РСФСР, Петр Щербаков. Васька Окорок, артист Всеволод Шиловский. Знобов, артист Михаил Жигалов. Низеласов, народный артист Союза СССР, Юрий Яковлев. Абаб, заслуженный артист РСФСР, Роман Филиппов. Варя, невеста Низеласова, артистка Елена Шанина. В остальных ролях и эпизодах заняты артисты московских театров.